Глава 104. Началось. Тюремные служащие получили приказ начать повешение в 7 утра, небольшими группами по 5-6 человек. Каждый осужденный попал в группу в соответствии с порядком имен, внесенных в приговор. В первую группу вошли Артур Либихеншель, Максимилиан Грабнер, Ганс Аумайер, Карл Мёкель и Мария Мандель. Когда охранники собирали первую группу, Либихеншель и Мёкель выглядели подавленными, но спокойными. Как и Мандель, оба мужчины провели предыдущие недели, читая молитвы в своих камерах. У всех заключенных были связаны руки. Грабнер, которому когда-то нравилось убивать людей ради спортивного интереса, стоял на коленях перед офицерами, пытаясь поцеловать их сапоги и умоляя о пощаде. Марию Мандель забрали из камеры в то время, пока Тереза Брандель оставалась на месте, парализованная страхом. Группу повели вниз по лестнице, вдоль боковой стены тюрьмы, а затем через двор к небольшому зданию, где была установлена виселица. На казни присутствовали прокурор, начальник тюрьмы, секретарь суда, переводчик, тюремный врач, различные охранники в качестве зрителей, протестантский священник и отец Старк. Имена палачей и их помощников по обычаю были известны только начальнику тюрьмы. В 7 часов 9 минут процесс начался. Заключенных подвели к виселице и поставили под петлю. Затем, по желанию, им разрешалось очень кратко поговорить либо с отцом Старком, либо со священником. Прокурор зачитывал приговоры и отклонения апелляций, а переводчик переводил слова на немецкий. На шее приговоренных накинули петли, открыли люк и повесили их. Пока те умирали, отец Старк и его протестантский коллега молились за их души. Согласно официальным процедурам, приговоренные оставались в петле в течение 15 минут, после чего доктор Дармицкий констатировал их смерть. Сразу после этого тела убрали.